то есть рассказывала ему историю акмеизма и собственной жизни, чтобы он навеки запомнил их и повторял в единственно допустимом ахматовском варианте. В Москве эти пластинки быстро стирались, а в Ленинграде, говорят, Найман хорошо их записал. Интересно, есть ли в перечне влюбленных Мандельштам? Он попал туда через 30 лет после своей смерти. В короткие поездки за границу кое-какие пластинки запечатлелись, как она мечтала. Если что-нибудь запишет Эмма Герштейн, она исказит все до неузнаваемости. У нее есть дар путать. Она не раз рассказывала мне истории из моей собственной жизни, от которых я открывала от изумления рот. Ахматова смертно боялась потенциальных мемуаров Эммы и заранее всячески ее ублажала. Вариант акмеизма Ахматовой, в общем, совпадает с моим, полученным от Мандельштама, хотя он и был немногословен. И о том, что Гумилев действительно был в нее сильно влюблен, свидетельствуют все друзья юности и Андрей Горенко. А настоящие причины разрыва все-таки не знал никто. Мне кажется, никогда нельзя узнать о настоящей причине разрыва. Это всегда остается тайной, не очень понятной и двоим, которые расстаются друг с другом. Ахматова говорила, что не будь революции, она, скорее всего, не развелась бы с Гумилевым, но заняла бы флигель во дворе и там собирала у себя друзей и активно вела литературную политику. Для меня подруги неистовой, бродячей Ахматовой эта дама во флигеле гумилевского дома почти невообразима. Боюсь, что там бы заправлял недоброво, который отучил бы ее от возмутительного жеста рукой о коленку. А кто бы сумел повторить этот жест? В 23-м году Ахматова еще не наговаривала пластинок и искренне хотела поговорить с гостем с глазу на глаз, не считая двух глаз жены друга. Поэтому-то Ольга сбежала. А потом то и дело появлялась в комнате, чтобы постучать каблучками и вызвать улыбку. Она возникла в комнате, когда Мандельштам читал стихи, и, стоя в сторонке, разыграла взволнованную слушательницу. А потом снова исчезла. Мандельштам обращался с Ольгой с шутливой нежностью, а с Ахматовой очень по-товарищески, открыто, прямо и серьезно. Она отвечала ему тем же. Кто-то выдумал, что Ольга была выдающейся танцовщицей. Чепуха. Цветок театральных училищ. Или булавочно маленькая актриса. Капля жеманства и чуть-чуть припахивает Кузьминым. Герой поэмы «Без героя» ведь тоже от Кузьмина. Я еще читала, что Кузьмина считают на Западе единственным другом Ахматовой. Бред. Они относились друг к другу, как кошка с собакой. И Кузьмин вполне закономерно примкнул к другой Анне, Крадловой. А вообще Ахматова дружила с миллионом людей, и со всеми у нее были глубоко личные отношения. Толпы женщин и полки мужчин самых разных поколений могут рассказать о ее бессмертном даре дружбы. Об озорстве, не покинувшем ее и на старости, о сидении за столом с закуской и водкой, когда все попадали со стульев, так она их развеселила. Чего ей хотелось быть дамой, перед которой стоят на коленях? Бывают ли такие? Когда она была чудной и шалой женщиной, поэтом и другом. Ахматова считала Ольгу воплощением всех женских качеств и постоянно сообщала мне рецепты, как хозяйничать и обольщать людей согласно Ольге Афанасьевне Глебовой-Судейкиной.